Глава 19. Цыганских романсов Эстер больше не пела. Достаточно было Юлу Бреннеру сказать про вкус этой крови во рту, и она сразу поняла, почему ей не следует этого делать. Он был необыкновенный человек, что и говорить. Правда, с обучением вокалу он ей помочь не сумел, но Эстер была на него за это не в обиде. Она и сама понимала, что время для учебы упущено. Голос у нее был поставлен неправильно, а танцевальные движения, которые она усвоила в московском мюзик-холле, имели мало общего с пластикой настоящего бродвейского мюзикла. Она поняла это в первый же поход с Бринером в театр. Впрочем, если разочарование было, то роман с Юлом вознаградил за него с лихвой. Роман был краткий, стремительный, страстный, и всю неделю, пока он длился, Эстер пела так, что посетители чайной забывали про ужин. Вообще, та жизнь, которая наступила у нее, когда она пришла в русский ресторан на 57-й улице, оказалась нелегкой, но насыщенной невероятно. Ну да ведь Эстер и не искала легкости. И работать каждую ночь напролет ей было не привыкать. Зато атмосфера, царившая в русской чайной, состояние доброжелательной, бесшабашной, может, просто потому бесшабашной, что ночной, духовности, сполна вознаграждала за усталость. Она пела русские песни, танцевала в программе кабаре и чувствовала себя совершенно довольной. То есть она чувствовала бы себя такую, если бы не война. Конечно, в Америке война воспринималась иначе, чем в Европе. Эстер с ужасом слушала сообщения по радио о боях под Москвой, но даже здесь, после того, как японские бомбардировщики уничтожили военную базу в Перл-Харборе и США вступили в мировую войну, многие ждали новых бомбежек. Когда Эстер услышала про это страшное, сокрушительное уничтожение американского военного флота, она бросилась к родителям Генри МакДугласа. Она была у них всего один раз. Забирала письмо от Кевина Давинпорта. Потом она послала Кевину адрес чайной, и он стал писать ей туда, и писал до 41-го года, когда случился Перл-Харбор. Эстер надеялась узнать о нем хоть что-нибудь. Кевин был для нее таким ясным и чистым воспоминанием, что судьба его была ей, конечно, не безразлична. Но в маленькой квартирке МакДугласов жили уже другие люди, которые понятия не имели, куда переехали прежние хозяева. Эстер привыкла к американским праздникам даже скорее, чем ко всем другим приметам здешней жизни, то есть она быстро стала воспринимать эти праздники именно как праздники. В Америке все делалось для того, чтобы это так и было. И накануне Дня Благодарения у русских артистов прибавлялось работы точно так же, как у американских, в основном из-за концертов в госпиталях. «Я думаю, тебе обязательно надо петь в кокошнике». Костюмерша Галя Золотарева оглядела Эстер, уже одетую к выступлению, последним решающим взглядом. «Ребятам нравится. Ты заметила?» Конечно, Эстер заметила, что на раненых солдат кокошник, расшитый речным жемчугом, почему-то производит ошеломляющее впечатление. Видимо, им остро хотелось чего-то необычного, и русский головной убор удовлетворял это желание в полной мере. «Сейчас надену», — кивнула она, — «хотя к темной ночи-то он не подходит». «Ерунда», — махнула рукой Галя, — «главное, чтобы зрителям подходил». Госпиталь, в котором артистам русской чайной предстояло петь сегодня, был расположен в таком зеленом и тихом пригороде, где не чувствовалось ни дыхания мегаполиса, ни тем более дыхания войны. Но ощущение идиллии сохранялось у Эстер ровно до той минуты, пока она не увидела зрительный зал. Собственно, это не был специальный зал. просто большой госпитальный холл, в котором было наскоро сколочено что-то вроде невысокой сцены и повешен занавес. Сквозь щелку в занавесе Эстер и разглядывала зрителей. Она переводила взгляд с одного лица на другое, всматривалась в ожидающие глаза, и сердце у нее сжималось. Бинты, бинты, гипс, лангеты, коляски, в которых сидели неходячие, кровати с лежачими пациентами, их тоже прикатили в холл. «Что же там у нас, если здесь вот так?» — думала Эстер. Занавес раздвинулся, и она вышла на сцену. В зале раздались аплодисменты. Конечно, пока что главным образом кокошнику, ну и красивой женщине тоже. Эстер поклонилась, еще раз обвела взглядом зрителей и запела для начала казацкую песню, веселую и лихую. Нельзя было начинать не только с тоски, но даже с задушевности. «Темная ночь» в качестве первого номера не годилось. Все-таки это была не Россия, где печаль, естественно, как дыхание, а Америка. Здесь совсем иначе относились к жизни. Это Эстер уже успела понять. Она пела, смотрела в глаза солдат, и вдруг что-то остановило ее взгляд. Она повторила взглядом ту линию, на которой это произошло, и чуть не вскрикнула прямо посреди задорной песни. В самом углу холла, рядом с растущей в катке пальмой, сидел Генри МакДуглас. Эстер удивилась тому, что узнала его. Рыжая его голова, которую он 2 года назад сказал, что ее раз увидишь, не забудешь, рыжею больше не была. Она была совершенно седая. Короткий ежик серебрился на ней изморозью. Эстер пела, смотрела на это печальное серебро, смотрела в глаза МакДугласа и ждала того момента, когда кончится эта бесконечная песня, и следующая кончится тоже. И еще одна, она пела их 3, и можно будет, наконец, поговорить с ним. Ей надо было срочно поговорить с ним, сердце ее колотилось так, словно вся ее жизнь зависела от этого разговора. Генри отвел взгляд. Сердце у Эстер замерло и провалилось в пустоту. Она стояла в коридоре, примыкающем к зрительному залу, и ждала. Она знала, что он выйдет к ней, хотя концерт был еще в самом разгаре, и за двери то и дело раздавались аплодисменты. Дверь приоткрылась. Генри сделал 2 шага по коридору и остановился у противоположной от Эстер стены. «Здравствуйте, мистер МакДуглас». Произнеся эту официальную фразу, Эстер почувствовала себя так, словно сказала что-то неестественное. Да так оно, конечно, и было. «Генри!» — воскликнула она. «Господи, Генри! Как хорошо, что вы живы!» Он улыбнулся. Улыбка получилась невеселая. «Да, это неплохо», — сказал он. «Я пыталась найти ваших родителей, чтобы узнать, спросить». Она лепетала все это, словно оправдываясь. Она чувствовала нелепость каждого слова. Она не могла больше соблюдать какие-то ненужные, неизвестно кем выдуманные правила. «Генри, пожалуйста, скажите, что с Кевином?» — сказала Эстер. «Он здесь?» «Он не здесь», — помолчав, сказал Генри. «Вы были вместе? Там?» Язык у нее словно в бревно превратился. «Да». «И... что?» «Он уже дома, мисс», — с какой-то странной, словно бы торопливой интонацией сказал МакДуглас. «Где дома?» «В Техасе, у себя на ранчо». «Значит, я могу ему написать». Она так обрадовалась, что Кевин не погиб в Перл-Харборе. У нее словно камень с души свалился. «Ведь вы, конечно, знаете его адрес». МакДуглас молчал. «Вы дадите мне его адрес, Генри?» — нетерпеливо повторила Эстер. «Я не знаю, мисс». Наконец, медленно проговорил он. «Не знаете адреса?» — удивилась она. «Мне показалось, вы были друзьями». «Вам не показалось. Мы сейчас друзья, но я не уверен, что вы должны писать ему». «Почему?» — прищурилась Эстер. «По-вашему, я недостойна общения с героем?» МакДуглас усмехнулся. «А как вы узнали меня?» «Ни с того ни с сего», — спросил он. «Вы ведь тогда сказали, что меня можно узнать только по рыжей голове. Тогда на Централ-сквер, помните?» «Я помню». «Я тоже это помню. Но, по-моему, цвет волос — не главная примета человека. Даже если они так замечательны, как у вас». «Были так замечательны, были». «Чему вы все это говорите, Генри?» — тихо сказала Эстер. «Что случилось с Кевином?» «С ним». «Я потому и вспомнил про рыжую голову, что вы тогда сказали. Что меня не забудешь из-за волос, а его из-за глаз». «Глаз больше нет, мисс. Их выжгла. Там все горело, даже океан. Мы не успели поднять самолет и воздух. Впрочем, и воздух тоже горел». Его горло дернулось, дрогнуло правое веко. «Меня контузило, но еще были проблемы с ногой. Я здесь год провалялся из-за этого, но теперь это уже в порядке. А он... Конечно, хорошо, что он остался жив, но... «Хорошо, что он остался жив», — перебила Эстер. «Этого достаточно, Генри». «Для кого?» — усмехнулся он. «Для его родителей, конечно, достаточно. Он их единственный сын. Но они уже старики, как и мои. Думаю, они встретили его с нелегким сердцем. Все-таки...» Когда проходит первое счастье от того, что он не погиб, приходится думать о будущем. Я не назвал бы его радостным для Кевина. Дайте мне его адрес. Вы, конечно, можете написать ему, — закивал МакДуглас, — раз уж так хотите. Кто-нибудь ему почитает. В этом нет необходимости. Я поеду к нему сама.